Глава 11. Он дернулся. Донесся тяжелый грохот. Затравленно оглянулся. Потом догадался посмотреть вверх. В темном небе летит, тяжело взмахивая кожистыми крыльями, огромный дракон. Мелькнул белый живот в крупных, как у ящерицы, чешуйках. За драконом тащился длинный истончающийся хвост с шипастой булавой на конце. Дракон снизился и опустился поблизости в темноте. Слышно, как заскрипели камни под тяжелым телом и острыми когтями. Донесся мощный вздох. «Дракон!» — воскликнул Томас с жаром. «Дракон!» — согласился Олег. Томас опустил забрало с такой решительностью, что лязг разнесся сильнее, чем вздох усталого дракона. «Это же дракон!» — сказал он из-за железа таким тоном, что любому все понятно. «Дракон! И что?» «А то!» — сказал Томас с терпением мудреца, объясняющего азы жизни деревенскому дурачку, — что я рыцарь. «А-а-а!» — протянул Олег. «Тогда да, это неизлечимо. Ладно, я все понял. Иди наноси ему рыцарский удар в присмыкающееся сердце. Если у тебя это такая же нерассуждающая необходимость, как у паука хватать муху, а у богомола паука, а я пойду к этим». Томас холодно кивнул и пошел к коням. Калика что-то слишком уж легко согласился отпустить его к дракону. То ли так уж уверен, что сразить чудовище легко, помощь не потребуется, то ли сам почему-то хочет зайти к этим демонам в одиночку. «А где встретимся?» — крикнул он, обернувшись. «Я тебя найду», — донесся голос. Кони радостно фыркнули, узнавая, потянулись мордами, обнюхали, как собаки, в глазах радость, только что хвостами не замахали. «Это и хорошо», мелькнула у него в голове мудрая мысль. «А то если такое прыгнет на грудь, то копытами и доспех прогнет, а если оба прыгнут, то свалят и затопчут». «Крепись», — сказал он своему коню. «Сейчас завалим дракона. Будешь всем кобылицам рассказывать, какой ты сильный и отважный». Второй конь вздохнул. Явно завидует. Томас развел руками. «Ничего не могу поделать». Ставил ногу в стреме и взялся за луку седла. Перед глазами стоит лицо Калики. Слишком скорбная, в глазах непонятная печаль. И хотя у него чаще всего печаль, но сейчас что-то особенное. Конь двигался медленно, Томас напряженно всматривался в темноту. Луна снова спряталась за крохотную тучку, он остановил коня. Глаза привыкли к слабому свету, но лучше при яркой луне. Издали донесся топот. Сперва казалось, что где-то толпа бежит стороной, а когда землю снова озарил призрачный лунный свет, он понял, что толпа или стадо троллей в самом деле несется мимо. Однако его заметили. Раздался дикий вопль, полный жажды крови. Несколько троллей повернули в его сторону. Остальные пробежали по прямой, а потом, не сбавляя скорости, по дуге начали заходить сбоку. Томас красивым жестом потащил из ножен меч. «За короля!» Тролли сбавили бег. В руках громадные дубины, в глазах ярость и звериная хитрость. «Додумались же зайти с боков». «За королеву!» — сказал Томас еще громче. «И за Господа тоже! Лаудетер Иисус Христос!» Он пустил коня вперед. Негоже дожидаться, пока нападут. А то еще подумают, что трусит. Для благородного рыцаря нет хуже обвинения. Меч блеснул в холодном лунном свете. Томас вскинул его для первого удара. Он должен быть впечатляющим. Выкрикнул имя Пресвятой Девы и обрушил тяжелый клинок. Голова тролля-вожака слетела, срезанная наискось вместе с правым плечом, где в руке зажата огромная дубина. Тролли опешили. Томас злорадно захохотал, стараясь, чтобы смех звучал страшно и зловеще. Меч в его руке заблистал, как молния. Острая сталь разила направо и налево. Тролли даже попятились, но из задних рядов раздалось злое рычание. Оттуда напирали. Томас рубил и рубил, стараясь, чтобы меч двигался как можно быстрее. Заорал. «Куда же вы уходите? Оставайтесь!» Тролли с ревом и завыванием набрасывались со всех сторон. Томас сотрясался от ударов тяжелых, как молодое деревцо, дубин. Доспехи звенят, гудят и трещат. Руки начинают наливаться тяжестью. Но он знал, что сможет драться еще долго. И с победным воплем попер вперед. Его рык было слышно за милю, а меч звенел, как будто 100 гномов торопливо бьют по железным листам, поднимая тревогу. Наконец тролли попятились, начали разбегаться. Томас уже хватал раскрытым ртом воздух, будто рыба на берегу, как вдруг из полумрака выехал огромный конный отряд. Сердце Томаса стиснула смертная тоска. Но он нашел в себе силы выпрямиться и крикнул: «Подходите, черви! Всем есть место!» Всадники пустили в его сторону коней. А их вожак, огромный всадник в кожаных доспехах, вырвался вперед. Светлые волосы развивались за спиной. В поднятой руке блестел огромный топор с двумя лезвиями. Он готовился разрубить дерзкого надвое, а Томас чувствовал, что у него нет сил даже сдвинуться в сторону, не говоря о том, чтобы парировать удар. Всадник крикнул. Его рука внезапно натянула поводья. Конь на скаку сел на круп и так доехал, вспахивая всеми четырьмя землю до Томаса. Всадник наклонился к рыцарю. На Томаса взглянуло искаженное бешенством злое лицо с квадратной нижней челюстью и синими, как небо, глазами. «Эй ты!» — сказал он резко. «Откуда у тебя этот меч?» «Не твое собачье дело», — огрызнулся Томас. «Это мой меч, а получил его по наследству». Всадник вскрикнул. «По наследству?» Томасу показалось, что его обвиняют в воровстве или чем-то недостойном рыцаря. Он сказал надменно и холодно. «Тебе, червяк на коне, не понять. Это меч Англа, сына Гота. А я Томас Мальтон из Гисланда, его прямой потомок. И тебе отрежу уши, как брехливой собаке, если посмеешь еще раз намекнуть, что я что-то украл». «Это мой меч!» — воскликнул всадник. «Из-за того, что ты взял его из моей гробницы, мне приходится сражаться этим топором». У Томаса отвисла челюсть. Он смотрел выпеченными глазами на всадника и сообразил, наконец, кого тот ему напоминает. Англ, сын Гота, похож на его отца, на дядю Эдвина, но еще больше на самого Томаса. Каким Томас привык видеть свое лицо в зеркале или чаще в водах Тихого озера? «Приношу свои извинения, сэр», — сказал он потрясенно. «Как воин я понимаю, что значит сражаться непривычным или нелюбимым оружием. Моим оправданием может служить только мое неведение, иначе бы никогда так не поступил. Поверьте рыцарской чести. Вот ваш меч, сэр. И прошу поверить, мир не знал лучшего оружия». Всадник принял меч из его руки, приложился губами, затем с явной неохотой, не желая расставаться с любимым оружием, бросил в ножны. Всадники приблизились и бесцеремонно рассматривали обезоруженного противника. Вожак вскинул руку. «Слушайте все!» Голос прозвучал громко и повелительно. «Это мой прямой потомок, потому его и слушался громобог. Принимать всем как почетного гостя, кем он и является. Все слышали?» Мощный рев был ответом. Томас быстро огляделся. Никто не смотрит на него со злобой. Для этих людей любые сражения слишком уж обыденное дело, чтобы ненавидеть тех, с кем дерутся. «Я...» — пробормотал Томас. «Я вообще-то польщен?» Ангел широко улыбнулся, качнулся в его сторону и звучно хлопнул по железному плечу. «Ты хорошо дрался», — сказал он одобрительно. «Это ж ты их столько нарубил? Ха-ха, я счастлив, что у меня такие потомки. Но сейчас у нас с тобой одна серьезная задача». Томас вежливо прервал. «Простите, сэр, но меня привел сюда очень серьезный поиск». Ангел мотнул головой. «Погоди, погоди. Какой бы ни был у тебя поиск, тебе нельзя без оружия. Согласен?» Томас пробормотал. «Это уж точно, сэр». «Так вот», — сказал Ангел грохочущим голосом. «Я не могу допустить, чтобы мой потомок остался без оружия. Но вернуть меч не могу, самому дорог. Поедем, я знаю, где отыщем для тебя достойное оружие. Ребята, располагайтесь лагерем, отдыхайте. Как только вернусь, сразу же сделаем рейд». Томас спросил осторожно. «А на кого нападаете?» Ангел беспечно отмахнулся. «Да какой-то рай. Или не рай, но живут там богато, беспечно, сыто. Это у них там принято. А для нас счастливая жизнь, когда налетаем на чужие города и села, жжем, рубим, убиваем, истребляем, насилуем, грабим». Их кони шли рядом. Ангел с одобрением поглядывал на коня Томаса. Тот и ухом не повел на могучего жеребца Англа. У самого такая же широкая грудь, крутая шея и высокие бабки на жилистых ногах. «Откуда такой конь?» «Аттилла подарил», — ответил Томас скромно. Хотел сказать, что как родственнику подарил, но удержался в последний момент. Вдруг да Ангел не одобряет такого родственника. Ангел кивнул одобрительно. «То-то я ощутил в нем нечто иное. Мой может носить меня только здесь, а твой хорош, хорош. На нем везде. А вот мы и приехали. Изрезанная трещинами каменная стена впереди. Томас посмотрел направо, посмотрел налево. Везде стена уходит вдаль. Он решил было, что дошли до края этого подземного мира. Стена поднимается выше и выше. А там наверху служит, наверное, основанием для какого-нибудь горного хребта. Ангел посмеивался. Томас наконец сообразил запоздало, что странная стена не из камня. Дерево. Просто невообразимо огромное дерево. А глубокие и широкие ущелья — трещины в коре. Он ощутил себя сразу чем-то вроде муравья, поежился. Ангел пустил коня вдоль стены. Молча вытянул руку с требовательно выпрямленным указательным пальцем. В 10 шагах впереди из оголенного участка дерева торчит кончик деревянной палки, достаточно толстый, чтобы быть рукоятью копья. Томас подъехал ближе, осторожно притронулся пальцем к отполированной поверхности. Ощущение такое, что копье побывало во многих руках. Но какой герой ухитрился всадить с такой мощью, что выглядывает только кончик? Затем вспомнил рассудительного Калику, покачал головой. «Давно же его воткнули. Это же сколько колец наросло за это время!» Ангел усмехнулся. «Больше, чем ты думаешь, но думаешь верно, мой дорогой потомок. Рад за тебя, а за себя так вовсе счастлив. Они давно бы поглотили, как прилив в океане поглощает даже крупный валун на берегу. Но заклятие велит копью всегда быть видимым». «Зачем?» Ангел посмотрел на него со странной усмешкой. «А ты как думаешь?» Томас буркнул. «Я воин. Я думаю, потом». «Верно», — сказал Ангел одобрительно. «Кто много раздумывает, того убивают первым. А рукоять будет торчать всегда для того, чтобы руки героя могли ухватиться». Томас покачал головой. «Никакой герой», — возразил он, — «не вытащит копье, засаженное на всю длину». Ангел загадочно помалкивал. Взгляд его синих глаз изучающе пробежал по могучей фигуре Томаса. Остановился на его решительном лице с фамильной нижней челюстью и крепко стиснутыми губами. «Ты хорош», — произнес он наконец. «Тебе есть воля и сила, да и то, что сумел спуститься в наш мир и дойти сюда. Словом, дорогой мой потомок, тебе нужно попытаться». «Что?» — не поверил Томас. «Тянуть?» Ангел кивнул. В синих глазах были сочувствие и поддержка. «Да, честно говоря, пытались многие. Но кто знает, что судьба прячет в рукаве?» «Вряд ли что-то хорошее», — буркнул Томас. Он оглядел кончик копья. «Там даже уцепиться не удастся двумя руками. Место только для одной ладони. Да и древко слишком гладкое, отполированное множеством рук, в том числе и тех, кто безуспешно пытался тянуть раньше». «Берись», — подбодрил Ангел. «Как пройти мимо, не попробовав?» «За некоторые вещи браться», — отпарировал Томас, — «только позориться». «А вдруг?» Томас вздохнул, коснулся рукояти. Пальцы легли неожиданно удобно. При всей гладкости рукоять как будто прилипает к ладони, но стоит чуть разжать пальцы, и она словно сама выскальзывает. «Тяни», — сказал Ангел настойчиво, — «ты должен». Чувствуя себя до нельзя глупо, Томас потянул. Рукоять, естественно, не сдвинулась. Ангел покачал головой сукоризной. Томас потянул сильнее, но по глазам Ангела видел, что старается в полсилы. А это нехорошо, как будто оскорбляет предка. И, сцепив зубы, потянул уже изо всех сил. Рука дрогнула и начала выдвигаться, как будто из застывающего клея. Вокруг древка образовался валик из древесины, что тянется вроде бы следом, но не прилипает. Томас перевел дыхание, снова напрягся с новыми силами. На этот раз копье вылезло еще на ладонь. Ангел ахал, заезжал то справа, то слева. Томас понял по его лицу, что пока никому не удавалось вытащить копье и на палец. «Тащи же!» — вскричал Ангел ликующе. «Еще немного!»